Глава 9. На следующее утро я собираю свой походный рюкзачок, кладу в него барсетку, сажусь за руль, подвожу Злату до работы. Она целует меня в щеку и убегает. Через 10 минут из тех же ворот, за которыми скрылась Злата, появляется Гиви. Я выхожу из машины, мы обнимаемся, здороваемся за руку. Гиви с любопытством смотрит на Lexus. «Нарядная машина», — наконец-то говорит он. «Яркая. Издалека видно». «А нам надо было что-то неприметнее?» — спрашиваю я. «Извини, цвет хаки нынче не в моде». «Да ничего», — отвечает Гиви. «Может, это и к лучшему, что яркое. Садись, поехали. На Берлин». Гиви изменился. Вроде тот же человек, но в голосе появились командирские нотки. Да и держится он поувернее, чем в больнице. Я сажусь за руль. По тоннелю пролетаю Прагу. Выскакиваю на трассу. Едем. «За тобой следят?» Прерываю я затянувшееся молчание. «Могут», — отвечает Гиви. «В этом сумасшедшем мире все друг за другом следят». «Что-то серьезное?» — продолжаю допытываться я. «Ну?» — улыбается Гиви. «Ты же не думаешь, что я тебе такие большие деньги буду платить просто за увеселительную прогулку?» «Не думаю», — отвечаю я. «Но хочется знать, чего ожидать. И, кстати, Берлин большой. Куда именно?» «Мюлленштрассе 96», — отвечает Гиви. «Я сейчас забью в навигацию». «Это какой район?» — уточняю я. «Название знакомое». «Не знаю, что за район». Гиви возится с навигацией. «Рядом Мерседес-центр и стадион. Набережная это». «Так у меня там двоюродная сестра живет». Непонятно, чему радуюсь я. «Классный райончик. Пиво там обалденное. И пахлава у турок. Пальчики оближешь». «В следующий раз поедим», — обещает Гиви. «Сегодня некогда будет. А вот вернемся и пахлавы поедим, и к сестре твоей зайдем. На чашку чая». Мы опять замолкаем. По дуге объезжаем Дрезден. Я включаю магнитолу и вздрагиваю. Из динамиков рвется Высоцкий. Мне не стало хватать его только тогда, когда он не вернулся из боя. Делаю тише. «Хороший певец был», — говорит Гиви. «Да бездарно жизнь закончил. На наркотики подсел, пил безбожно». «Это его жизнь», — отвечаю я. «А насчет бездарно не думаю. Такой талант бывает раз в 100 лет». «Вот и глупо его было на пьянке растрачивать», – ворчит Гиви. «Писал бы свои песни дальше». Между тем из динамиков льется следующая песня. «Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса?» Мне внезапно становится смешно. «Ты и вправду думаешь, что если бы Высоцкий несколько раз на дню молился, ездил бы на хадж и пил только чай, он смог бы написать все эти песни?» – спрашиваю я Гиви. «И еще столько же?» «Это никто не знает», — отвечает после паузы Гиви. «Может быть, и написал бы. Все в руках Аллаха. Это он решает, что с человеком будет и каким он будет». «Хорошая позиция», — отвечаю я. «Никакой ответственности. Все в руках Аллаха». «Наоборот», — парирует Гиви, — «все в твоих руках. Аллах лишь направляет тебя. А уже ты решаешь, как прожить свою жизнь. В благочестии или же в разгуле и пьянстве». «Может, ты мне и про смысл жизни расскажешь?» — усмехаюсь я. «А что тут рассказывать?» — Гиви становится совершенно серьезен. «Смысл простой — жить. Оставить после себя потомство и умереть». «Смысл жизни в смерти?» — переспрашиваю я. «Нет», — поправляет Гиви, — «ты невнимательно слушал. Смысл жизни в самой жизни и в оставлении после себя потомства. А когда ты это исполняешь, то можно и умирать». Я задумываюсь. «Вообще-то ты прав», — отвечаю. «Мы такие же животные, и у нас такие же инстинкты. Размножение, борьба за выживание и неминуемость смерти». «Но в отличие от животных», — продолжает Гиви, «люди — существа разумные, и из-за разума усложняют себе жизнь, а всего-навсего надо следовать простым правилам». «А кто эти правила устанавливает?» Опять спрашиваю я. «Или ты про 12 заповедей?» «Это у вас их 12», усмехается Гиви. «А у мусульман их 10. Но в принципе они об одном и том же. Не убей, не укради, не прелюбодействуй». «Ага», кивнул я. «А про террористов-смертников там ничего не сказано? и про то, как головы неверным резать. «Так это война», — помолчав, ответил Гиви. «На войне приходится убивать». «Или ты думаешь, что люди будут молча смотреть, как вы целые страны с лица земли стираете?» «Я ничего не стираю», — ответил я. «Я обычный человек и хочу жить в мире и спокойствии». «Что-то тебе, спокойному человеку, ножом брюхо проткнули», — засмеялся Гиви. «Или сам на ножик упал?» «Между прочим, мусульманин проткнул», — огрызнулся я. «Из-за женщины». «Во-во, все беды из-за баб», — продолжал веселиться Гиви. «И религия тут ни при чем. Женщины — это слабое место у мужчины. Поэтому-то многие сильные люди добровольно принимают обет безбрачия». «А как же смысл жизни?» — спросил я. «Родить потомство было в списке этого смысла». «Так все люди разные», — ответил Гиви. «Кто-то землю пашет, кто-то детей рожает, а кто-то воюет. Я вот воин. Мне потомство и не обязательно. Я умереть могу в любой момент, а дети — это ответственность». «Понятно», — протянул я. «А вот больные дети, ДЦП или аутизм, с ними что делать?» «Их на свет Аллах позвал», — ответил Гиви. «Значит, они для чего-то должны быть на этом свете. Хотя я бы от них избавлялся. Зачем всю жизнь возиться с деревом, которое не дает плоды?» «А ты меркантильный», — усмехнулся я. «Все у тебя должны приносить пользу». «Конечно, должны», — кивнул Гиви. «Лентяев на этой земле и так развелось немерено. А каждый должен получать по делам и по заслугам». Дальше до самого Берлина наш разговор тек вяло. Говорил в основном Гиви. Он рассказывал о том, как вокруг притесняют мусульман, и что с этим притеснением надо бороться. Я поддакивал и слушал Высоцкого. Въехали в город. Навигация привела нас на набережную. «Судя по всему, это отель», — сказал я. «Вон впереди куб громадный. Проедь его и потом сверни на мост», — скомандовал Гиви. Он вдруг подобрался, наклонился вперед, стараясь смотреть на дорогу и за теми, кто ехал сзади нас. Я повернул на мост, затем заехал на одну из улочек. Гиви командовал. «Налево, направо, прямо, стоп!» Остановились на парковочном месте около мечети. Небольшой, из красного кирпича, очень красивой. «Вещи оставляем тут», — сказал Гиви. «С собой бери только документы. И телефон тут оставь, под сиденье засунь». Я вздохнул. Сунул телефон под сиденье, протянул руку, взял барсетку. «Что у тебя в ней набито?» — спросил Гиви, крутя головой и всматриваясь в проходящих мимо прохожих. «Документы», — ответил я, — «и Коран. Захватил, чтобы на досуге почитать». На самом деле вместо Корана у меня в барсетке лежал пистолет, но я соврал. «Молодец», — растерянно кивнул Гиви. «Машину закроешь, ключ незаметно под колесо положи». И выскользнул из салона. Я тут же за ним. Машину закрыл. Ключ, как и велел Гиви, сунул под левое переднее колесо. «Пошли!» Гиви потянул меня за собой. Мы вошли в помещение мечети, повернули направо, спустились куда-то, прошли по длинному коридору, вышли в закрытый дворик. Стена, в стене дверь, длинный коридор, и внезапно мы вошли в церковь, рядом с алтарем. Судя по всему, католическую. Гиви подошел к одной из икон, перекрестился, поцеловал краешек иконы. «Странный мусульманин», — подумалось мне. Я автоматически перекрестился вслед за ним. «Пошли!» Гиви развернулся, подмигнул мне и, не торопясь, побрел к выходу. Я за ним. Вышли на улицу, прошли по ней, мимо продуктового магазина и пиццерии. Народу было много. Кто-то сидел на улице и пил кофе, кто-то тащил сумки с продуктами домой. Турки, немцы, арабы. Мы вышли на мост, перешли его, по пути обогнув сидевших на асфальте бездомных с собаками. Подошли к отелю. Рядом с отелем стоянка машин. «Ключ под левым передним колесом», — сказал Гиви, подходя к серой «Шкоде». Я наклонился, пошарил под колесо. Действительно, ключ. Щелкнули замки, мы сели в машину. «Поехали», — просто сказал Гиви. «Куда?» — спросил я. «И чего не на моей? Что с ней будет?» «Никуда твоя машинка не денется», — поморщился Гиви. «Завтра вернешься и заберешь ее. А сейчас давай в сторону Ганновера. Выезжай на трассу». Я нажал на педаль тормоза, повернул ключ в замке зажигания, заиграло радио и зажглись фары. Стартер неохотно проскрипел под мотором. «Твою мать!» — выругался Гиви. «Аккумулятор сел. Что делать?» «Погоди, не суетись», — успокоил я его. Я выключил радио, фары, подождал несколько минут, повернул ключ. Машина нехотя, но завелась. «Уф!» — выдохнул Гиви. «Я уж думал, толкать до Ганновера придется». Я рассмеялся его шутке, хотя было не смешно. Тревожно мне было. Гиви вспотел, было видно, что он нервничает. Мы выехали из города, влились в стадо машин, спешащих на запад. Ехали молча. Гиви успокоился, даже включил радио. Где диктор что-то быстро говорил по-немецки. Говорил и говорил, без музыкальных пауз. «На следующую стоянку поверни», — велел Гиви. «Пописать?» — поинтересовался я. «Помолиться», — ответил Гиви. «Время вечерней молитвы». Я кивнул, включил правый поворот, вырулил на стоянку для отдыха. Небольшой карман среди деревьев, металлический туалет, корзины для мусора и расчерченная парковка. На ней стояли две легковушки с немецкими номерами. Я припарковался недалеко от них. Гиви вылез из салона, открыл багажник, покопался в нем, достал коврик. «Там консервы есть», — сказал мне. «Если хочешь, поешь. И вода газированная. А я пойду помолюсь». Почти день не молился. «Ты как покушаешь, меня позови. Я тут недалеко буду». И он отправился в сторону деревьев. Я же прошелся по парковке, потянулся, даже поприседал несколько раз. Вернулся к машине, открыл багажник. Действительно, там стоял картонный ящик с консервами. Надписи на русском и немецком гласили «Завтрак туриста». Какие-то тряпки, набор инструментов и лопата. Обычная штыковая лопата. Только укороченная, с комочками засохшей земли на лезвии. «Лопатой мне, что ли, консервы открывать?» – проворчал я, залезая опять в салон машины. Достал пистолет, достал патрон в патронник. Вылез из машины. На стоянке было пусто. Немцы уехали. Стоял лишь наш автомобиль с открытым багажником. Я спрятал пистолет в карман, захлопнул багажник и медленно направился к лесочку, где молился Гиви. Высокие сосны качались на ветру, но ветер был где-то там, высоко в кронах. Внизу было тихо и спокойно, лишь слышался шум проезжающих по автобану машин. Я прошел 30 метров по лесу и увидел молитвенный коврик. Гиви нигде не было видно. Я подошел к коврику, остановился, огляделся. Хрустнула ветка. Гиви вышел из-за деревьев, чуть левее своего коврика. В руке он держал нож. Разделяло нас 5-6 метров. Во рту у меня вдруг стало сухо и захотелось пить. Все было как в том сне, в котором Гиви меня зарезал. Только за деревьями не было видно реки. А так все очень похоже. «Давно тебя хотел спросить», — сказал Гиви. «Вадик, ты на кого работаешь? А то я никак не пойму, на чехов или на немцев?» «На себя», — ответил я, завороженно смотря на нож в руке Гиви. «На себя я работаю». «В каком смысле?» — удивился тот. «Я частный предприниматель», — ответил я. «Налоговый номер 661-127». «Шутишь?» — улыбнулся Гиви. «Не надо со мной шутить». И он сделал шаг по направлению ко мне. Один шаг. Я вытащил пистолет из кармана, навел его на Гиви. И вдруг понял, что не знаю, стоит пистолет на предохранителе, или я снял его с этого гребаного предохранителя. Куда должен смотреть флажок? Вверх или в сторону? «Брат, да я пошутил!» — развел руки в стороны Гиви. «Не брат ты мне, гнида черножопая!» — злотнув, сказал я. А в голове только одна мысль. Снят с предохранителя пистолет или не снят? «А, опять шутишь?» Гиви сделал ко мне еще один шаг. «Это из фильма, я смотрел. Брат называется». Я нажал на курок, выстрел. Пистолет дернулся, выплюнув в Гиви пулю. Гиви мгновенно сложился пополам, уронив нож. Заскулил. Я опустил пистолет и выстрелил в лежавшего на земле человека. Вторая пуля попала ему в спину. Гиви замычал, вытянулся и затих. Я огляделся, прислушался. Ветер в кронах, шум от трассы и мертвое тело передо мной. Не мутило, не тошнило. Я вдруг стал абсолютно спокоен. Осторожно обошел труп, зачем-то взял коврик и набросил его на голову Гиви. Затем вернулся к машине. На дальней от меня части стоянки парковался чей-то Мерседес. Я открыл багажник, достал лопату, завернул ее в тряпку и пошел обратно в лес. Яму я копал долго, до самого позднего вечера. Хотя почва была песчаная и копалась легко. Но мне хотелось поглубже. Закопать Гиви поглубже. И я махал лопатой, вгрызаясь в землю. На стоянку приезжали машины и уезжали. Раздавался шум моторов, звучали чьи-то голоса, но никто не зашел в лес. Немцы, они порядочные. Справить нужду, есть туалет. Покушать можно на двух деревянных столиках, стоящих у парковки. А в лес зачем ходить? Только траву мять. Я выкопал эту глубокую яму, подтащил к ней труп. Мертвый Гиви был ужасно тяжелым. Столкнул его вниз, забросал землей. Сверху накидал веток и сухой травы. Маскировка получилась не очень. Было видно, что кто-то что-то тут недавно закапывал. Но мне было уже все равно. Мне было абсолютно все равно. Руки тряслись, на ладонях расцветали мозоли. Шатаясь, я вернулся к машине, забросил лопату в багажник. Достал оттуда полуторалитровую бутылку с водой и тут же выпил ее. Всю, полностью. Посидел за рулем, отдышался, пришел в себя. Завел двигатель и медленно поехал. Вначале в сторону Ганновера, потом на ближайшей развязке повернул в обратную сторону. Берлин объехал по дуге, где-то уже в Чехии, увидев вдалеке озеро, съехал с трассы. Припарковался на какой-то проселочной дороге, вытащил из багажника лопату и кинул ее в кусты у обочины. Через поле добрался до озера, достал пистолет. Было темно. Лишь обгрызенный кусок луны освещал лежащую передо мной воду. Я размахнулся и кинул пистолет в озеро. Всплеск, круги по воде. И опять тишина. Вернулся к машине, сел. Поехал.